Ни лечиться, ни даже говорить о своем здоровье отец не любил. Все мои убеждения и доказательства разбивались об одно его слово «некогда». Сноска здесь и далее в цитате «Курсив Всеволода Сергеевича Соловьева». Конец сноски. Когда-то я спросил его, когда же будет время? Он ответил, когда окончу историю. В декабре 1878 года в Москве я застал его совсем больным, когда вскоре затем он приехал в Петербург для занятий с великими князьями, и я встретил его на вокзале, мне едва удалось скрыть от него мое впечатление. Человек 58 лет, еще недавно не только бодрый, но и моложавый, несмотря на седую бороду, казался теперь 70-летним старцем. Императрица Мария Александровна прислала к нему профессора Боткина, который и стал навещать его. Но отец мой не знал всей опасности своего положения. Он силой воли заглушал страдания и утомления, не думал отказываться от работ и от принятых на себя обязанностей. Среди лета, в нескучном, я нашел его безнадежным. Страдая сильными отеками, он не мог лежать и проводил дни и ночи в кресле. «Успокойся», — сказал он мне, — «у меня был Захарьин». Я прямо потребовал, чтобы он объявил мне правду. Он побожился мне, что дело не к смерти и что я поправлюсь, мне теперь лучше. Божба знаменитого врача сделала свое дело, успокоила больного, дала ему надежду на жизнь и этим продлила дни его. Еще 3 месяца крепкий организм боролся со смертью. Мысль, остававшаяся ясной, продолжала работать, ослабевшая рука до последних дней писала. Сноска. Из неизданных бумаг Сергея Михайловича Соловьева. «Русский вестник», 1897 год, февраль, страницы с 1 по 3, конец сноски. Несмотря на то, что Соловьев в 70-х годах являлся общепризнанным главой русской исторической науки, имел высокий чин и звание, тайный советник с 1 января 1871 года и ординарный академик с 3 марта 1872 года, и пользовался авторитетом за границей, в 70-х годах Соловьев получил ряд иностранных орденов, Черногорский орден первой степени, 1872 год, Командорский крест первого класса Вюртембергского ордена Фридриха, 1873 год, Австрийский орден Франца Иосифа первой степени, 1874 год, Большой крест Шведского ордена Полярной звезды, 1876 год, из послужного списка Соловьева. В его отношениях с официальными кругами было немало трений. В заметке, появившейся в «Русском курьере» на второй день после смерти Соловьева, говорилось: «Много огорчений принесла Сергею Михайловичу борьба за сохранение настоящего университетского устройства и на много лет, быть может, сократила его драгоценную жизнь». Сноска. «Русский курьер», 1879 год, номер 38, 6 октября. Конец сноски. В следующем номере «Русского курьера» читаем: «Университеты наши лишились убежденного и мощного борца за свою самостоятельность». 39 номер «Русского курьера» за 7 октября. С 3 февраля 1871 года по 16 мая 1877 Соловьев был ректором Московского университета. Борьба, о которой упоминается в «Русском курьере», сводилась к попыткам либеральной профессуры, в том числе и Соловьева, воспрепятствовать ревизии университетского устава 1863 года, предоставлявшего профессорской коллегии внутриуниверситетскую автономию. Соловьев сам с 1861 года участвовал в работе комиссии по выработке устава 1863 года. В 1875 году при Министерстве просвещения была создана комиссия с целью пересмотра устава 1863 года. В июле 1879 года на совещании министров обсуждалось предложение Ларис Меликова об упразднении в университетах выборного начала и усилении инспекции. Сноска. Подробнее. Щетинина. Классификация и анализ основных источников по истории университетской контрреформы 1884 года. Малоисследованные источники по истории СССР 19-20 веков. Источниковедческий анализ. Москва, 1964 год, страница 152, а также 155-156. Она же. Сергей Михайлович Соловьев. «Факты биографии. История и историки. Историографический ежегодник 1979 года. Москва, 1982 год. Страницы с 353 по 357. Цымбаев. Сергей Соловьев. Страницы 337-338. Конец сноски.